Тогда-то обстоятельства и требуют молчания, хрупкой перегородки между плохо скрываемым и плохо демонстрируемым, между неуклюжей фальшью и фальшью неизбежной. В приюте милосердия они были приняты доктором Энгусом Килли-Кренки, членом Королевской медицинской службы с внешних гибрид, выдающимся специалистом в своем родном графстве и ярым славистом. Это был крупный, поджарый, сутулый человек с кирпично-красным лицом, грубовато-простодушный, но мрачновато-замкнутый, с окладистой бородой хранителя древностей, с руками фермера-огородника, в пятнах и покрытыми розовым пушком эмбрионального периода и глазами, покрасневшими от напряжения, с которым он высматривал симптомы вырождения. Он пригладил бороду и сказал: «Миссис Мерфи?» «Боюсь, мы просто были его самыми близкими друзьями», — сказала мисс Кунихан. Доктор Килли-Кренки вытащил из кармана подписанный конверт и поднял его вверх с видом фокусника, показывающего публике туз. На нем стояло имя миссис Мерфи и адрес на Брюэри-Роуд, старательно выведенные карандашом заглавными печатными буквами. «Это все, чем мы располагали», — сказал он. «Если у него и были еще какие-то бумаги, они были поглощены пламенем». Нири, Уали и мисс Кунихан в едином порыве протянули к нему руки. «Я прослежу за тем, чтобы она его получила», — сказал Нири. «Все непременно», — сказал Уайли. «Самые близкие его друзья», — сказала мисс Кунихан. Доктор Килли-Кренки спрятал конверт и повел их за собой. Морг предстал в самом своем бунгалоидном виде. Тускло светилась бледная старая древесина Ломоноса, алый виноградник делал еще более приглушенным цвет кирпича. На ослепительных гранитных ступенях сидели рядышком Бим и Тикл Пенни, а посредине лужайки в переднем дворике стояла низенькая, но гибкая мужская фигура, облаченная в унылый черный костюм в полоску. Мягкий котелок лежал рядом на траве тульей вниз. Яростно размахивала зонтом, словно клюшкой для гольфа. Внешность его не была обманчива. Это был следователь графства по делам насильственной смерти. Они вошли в морг, когда небольшая дуэль между королевской медицинской службой и следователем относительно того, кому идти вторым, мирно разрешилась без урона для чьей-либо чести, следующим образом. Королевская медицинская служба в обнимку со следователем, Нири, мисс Кунихан, Селия, Купер, Тикл Пенни в обвивку с Бимом. Они прошли прямо по короткому коридору, по обеим сторонам которого тянулись громадные с двухэтажный автобус-холодильники, общим числом 6, в покойницкую, вдруг неожиданно бьющую в глаза сочетанием белизны и серебра, с выгородкой в северной ее части и сплошного стекла, от пола до потолка, матированного до высоты 5 футов. Ветви тиса перед выгородкой безнадежно напоминали вход в гавань. Руки двоих, которые не могли уже вытянуться дальше навстречу друг другу, или одного человека в мольбе, терпеливое бессилие милосердия или молитвы. Бим, Стикл, Пенни остановились в коридоре, чтобы прихватить Мерфи. Выкатив его на алюминиевом подносе, они вынесли его в покойницкую и выложили на стол из мрамора с разводами, занимавший ключевую позицию. В узком проходе за столом на северной стороне доктор Килли-Кренки и следователь демонстративно приняли картинные позы. Бим и Тикл Пенни ждали сигнала в головах и ногах подноса, зажав в руках все 4 конца простыни. Остальная ее часть месяцем свисала у двери. Селия не сводила глаз с коричневого пятна на саване, где его прожгло утюгом. Уайли поддерживал мисс Кунихан, мастерицу дифференцированного обморока, которая, закрыв глаза, шептала: «Скажите, когда открывать?» Потрясенный Нири отметил, что Купер снял шляпу и что голова у него была, судя по всему, вполне нормальная, если не считать того, пожалуй, что была гораздо обильнее покрыта волосами, чем обычно у мужчин его возраста, и волосы жутко свалялись. До него вдруг дошло, что Купер сидел всю дорогу от Брюэри-Роуд. «Эти останки, — сказал следователь своим голубым сопрано, — скажу я вам со всем сердечным прискорбием, — находились как раз в границах моего графства, моего графства». Еще один длинный удар, и я сейчас загоню их в лунку.